«Кавалер», — продолжил расспрос великий князь, заметив георгиевскую ленточку, приколотую к пиджаку. «Так точно, ваше императорское высочество. И за что же? Я, бантист», — невозмутимо отвечал Дмитрий. «А первый, за то, что в атаке на турецкий пароход участвовал». «Это как же?» — удивился августейший контр-адмирал, в прошедшую войну как раз командовавший русской флотилией на Дунае. «А вон у их благородия господина лейтенанта спросите», — кивнул в сторону офицера Будищев. «Это он тогда шуткой 149 командовал». «Нилов, это правда?» — обернулся великий князь. «Так точно, ваше императорское высочество. Он нам тогда гальванику на катере починил. Так ты не только стрелок, но и гальванер, да еще и изобретатель». «Так точно. Экий молодец. Не желаешь ли вернуться на службу? Во флоте такие умельцы нужны. Станешь прапорщиком по адмиралтейству, а я тебе протекцию составлю. Что скажешь?» «Прошу простить, ваше императорское», — прикинулся простачком Дмитрий, — «но нам, ярославским, даже в графы и то не завлекательно». Алексей Александрович на какое-то время застыл как громом пораженный, видимо, пытаясь осмыслить дерзкий ответ. Потом, не найдя ничего лучшего, отрывисто захохотал. Присутствующие тоже деликатно похихикали, разве что Скобелев при этом смотрел на бывшего унтера оценивающе, Верещагин почти восторженно, а Барановский тайком вытирал пот. Нилов, единственный оставшийся серьезным, тем временем подошел к великому князю и что-то тихонько прошептал. «Так вот как», — удивленно пробормотал августейший моряк и уже иначе взглянул на непонятно откуда взявшегося изобретателя. «А ведь эта история, расскажи я ее в свете, может наделать немало шума», — подумал он про себя. «Да и Зинаиде должно понравиться». «Ну как знаешь», — барственно отозвался великий князь и обернулся к Барановскому. «Мне понравилось ваше изобретение, можешь рассчитывать на мою поддержку». «Благодарю вас, ваше императорское высочество», — с чувством отвечал инженер. «Счастлив, что смог заслужить ваше благосклонное внимание. Однако осмелюсь заметить, что изобретателем является». «Вот и хорошо», — отмахнулся от объяснений контр-адмирал, весьма мало озабоченный проблемами авторских прав, и обернулся к своим спутникам. «Ну что, господа, угодил я вам, тогда поехали». Белый генерал в ответ почтительно поблагодарил высокого покровителя. Вообще-то ему еще хотелось бы пострелять самому, но Алексей Александрович заторопился, а отстать от него в такой ситуации было бы крайне невежливо. Поэтому Михаил Дмитриевич, дав себе зарок поближе познакомиться и со странным отставным унтером, и с его изобретением, кивнув всем на прощание, последовал за великим князем. А вот несостоявший на службе Верещагин почтительно отказался от чести сопровождать великого князя и изъявил желание остаться, сказав, что хочет нарисовать небольшой этюд. «Ну как знаешь», — пожал плечами адмирал и велел кучеру трогать. «Дмитрий Николаевич», — облегченно выдохнул Барановский, когда высокие особы удалились, — «ты меня эдак до удара доведешь, или до заказа», — философски пожал плечами Будищев. «Возможно, что до того и другого», — не стал спорить инженер. «Да ладно вам, лучше скажите, какая нелегкая нас сюда принесла. Испытание же на носу, а мы тут цирк устроили на потеху публике. Слава богу, ничего не заклинило, а то бы греха не обобрались. Ничего-то ты не понимаешь. Теперь, когда наш пулемет понравился великому князю, любая комиссия — просто формальность. Никто не посмеет возразить августейшей особе. А вы говорили, что на флоте все решает Константин Николаевич, а он с племянниками не очень-то дружен». «Верно, но у него сейчас сложное положение, а потому он не станет с ними ссориться по пустякам». «Хороши пустяки», — хмыкнул Дмитрий. «Небось, 1300 планируете на заказе поднять, может и больше», — загадочно улыбнулся Барановский. «Кстати, ты заметил, что везде упоминаю тебя как изобретателя? Помяни мое слово, будет твоя фамилия в названии новой метрольезы. А можно деньгами? Скучный ты человек, Будищев. Меркантильный, это точно. Так что давайте так: пулемет родине, славу вам, деньги мне, гопсик». «Что?» — наклонил голову отставной юнтер и, прищурившись, посмотрел на своего недавнего работодателя. Затем, очевидно, решив, что первыми слогами все-таки было не гамма, изобразил на лице нечто вроде улыбки. Оставшийся с ними художник тем временем присел на первый попавшийся валун и, держа на коленях папку с листами картона, по счастливой случайности прихваченную с собой, начал рисовать. Остро заточенный карандаш отрывисто заскользил по бумаге, и вскоре на эскизах стало появляться тренога с пулеметом, встревоженное лицо Барановского, скучающие, великого князя, и заинтересованные, Скобелева. Но особенно хорошо получился Будищев. На одном он стоял на вытяжку, на другом стрелял из своей адской машины, а на третьей с дерзкой улыбкой разговаривал с адмиралом. Причем живописец от чего-то изобразил его не в пиджачке и картузе, а в солдатской форме, отчего вид у того получился еще более залихватским. Звонок на двери был старый, и для того, чтобы позвонить, требовалось как следует дернуть зависевшую снаружи ручку, после чего в квартире раздавался настоящий колокольный звон, способный пробудить и мертвого. По городу ходили упорные слухи о каких-то новомодных электрических звонках, привезенных неким ушлым купцом не то из Парижа, не то из Лондона, а может быть, даже и из далекой Америки, но пока что Гедвига Берг не могла себе позволить такой экзотики. Все-таки она простая модистка, хоть и довольно популярная. Впрочем, дела ее в последнее время шли лучше и лучше. Над заказами, кроме нее самой, трудились еще две портнихи, а помимо них, наконец-то появилась еще и кухарка. Вот только сейчас она ушла на рынок, и хозяйке пришлось идти открывать самой. «Кто там?» – поинтересовалась она, прежде чем отворить. «Госпожа Берг здесь проживает?» – раздался снаружи какой-то странно знакомый голос. «Да», – облегченно улыбнулась девушка, давно ожидавшая очередного клиента, и принялась отпирать запоры. Обитая зеленым коленкором, дверь распахнулась, и перед модисткой предстал ее старый знакомый, из той прошлой жизни, которую ей так иногда хотелось забыть. «Здравствуй, Гися, это вы?» – вздрогнула она. «Неужели ты думала, что я тебя не найду?» Девушка растерянно посмотрела ему в глаза и тихо спросила: «А зачем вы меня искали? Может, ты пригласишь меня войти?» Вопросом на вопрос ответил Будищев. «Да, конечно, проходите», – смешалась она. «А у тебя милая квартирка», – похвалил Дмитрий, оказавшись в гостиной. «Спасибо. Не угодно ли чаю, Гиса? Перестань мне выкать, а то мне кажется, что ты разговариваешь с кем-то другим. Но мы с тобой давно знакомы, прошли войну, ты меня перевязывала, если помнишь». «Да, вы правы». «Ну хорошо, ты прав, но ты так и не ответил, зачем ты меня искал, а сама не знаешь?» «Нет». На лицо Дмитрия набежала тень. Некоторое время он молчал, как будто собираясь с мыслями, потом, наконец, решился и принялся говорить. Сначала короткими, будто рубленными фразами, потом все более увлекаясь, становясь от того красноречивым. «Гиса, я люблю тебя. С того самого момента, как увидел впервые в Бердичеве. Ты тогда пришла проводить нашего Николашу. Я помню, в какое платье ты была одета. Помню шляпку, длинные до локтя перчатки. Ты была самая красивая на том перроне. Послушай, я не виноват в том, что у вас не сложилось со Штерном. И уж тем более не виноват в его смерти. Меня тогда вообще в полку не было. У тебя хорошая память. Ты о чем? Может, ты вспомнишь еще и о том, зачем врал, будто знал моего брата? Гиса, я же все тебе объяснил. И ты думаешь, что этого довольно? А что я еще могу сделать? Господи, да оставь меня в покое. Не могу. Прости. Ты помнишь Лешку Лиховцева? Да, конечно, помню. Это же друг Николаши, очень приятный и воспитанный молодой человек. У него еще была невеста, как ее, Софья. Да, кажется, Софья. Ты не знаешь, как у них все сложилось? Никак. Что? Никак, говорю, не сложилось. Увидев его без ноги, невеста тотчас выскочила за другого. Какой ужас! А его позвала быть шафером. Это невозможно. Ты врешь мне. Не знаю почему, но ты, верно, хочешь сделать мне больно. Нет, что ты. Тогда зачем ты вспомнил об этом? Просто он сказал тогда, что если нам суждено быть вместе, то мы будем. И нравится тебе или нет, то наша встреча – это знак судьбы. Ты ведь тоже хотела меня найти, не правда ли? С чего ты взял? А зачем ты рассказала своим новым товарищам обо мне? Кстати, зачем ты вообще с ними связалась? Это получилось случайно, а второе тебя вообще не касается. Еще как касается. Помнишь, я говорил, что убью любого, если он будет угрожать тебе? Они вовсе мне не угрожают. Ошибаешься. Эти твои народники, полные отморозки. Рано или поздно они вляпаются в какое-нибудь дерьмо и утянут тебя за собой. Они хотят только хорошего. Они борцы за народное счастье и готовы перебить половину этого самого народа, чтобы осчастливить вторую. Как ты можешь так говорить? Ты же их совсем не знаешь. Зато я хорошо знаю, Чем все это кончится? И чем же? Раздался от двери насмешливый голос. Гедвига и Дмитрий одновременно оглянулись и увидели стоящего в проеме Крашенинникова. Ипполит Сергеевич все это время с нескрываемым интересом прислушивался к их разговору, но в последний момент не выдержал и вмешался. «Дядя, тебя стучать не учили?» Первым опомнился Дмитрий. «А я, некоторым образом, у себя дома. Что? Что слышали? Я снимаю эту квартиру для госпожи Беркой, следовательно, являюсь здесь хозяином. Это правда?» Повернулся к девушке Будищев. Та не нашла в себе сил ответить и лишь затравленно молчала, прикрыв лицо руками. «Ну что же ты, голубушка?» Продолжал адвокат. «Хоть бы дверь закрыла, ей-богу. Вам не следовало так поступать», глухо отозвалась модистка. «Да», бесстыдно согласился Ипполит. «Не слишком красиво получилось, но я даже рад, что услышал все это. Не в каждом романе прочитаешь про такое». «Ладно, пошел я», хмуро заметил Дмитрий, с неприязнью глядя на Крашенинникова. «Но вы так и не ответили, чем все это закончится. Для кого как, в каком смысле? Очень просто. Ты этих дурачков, вроде Максима или Аркашки, на смерть пошлешь, а сам будешь в шоколаде. Такие, как ты, всегда в выигрыше. Вы фундаментально ошибаетесь на наш счет. Мы, борцы за народное счастье, и не боимся сложить головы за свои идеалы. И если надо будет, то и я, не колеблясь, положу свою жизнь на алтарь революции. А вы способны на такое? Вы сможете пожертвовать собой, чтобы уничтожить тирана?» Дмитрий некоторое время не мигая смотрел на упивавшегося своим красноречием Крашенинникова. Громкие слова адвоката не произвели на георгиевского кавалера ни малейшего впечатления, но вот явно сквозившее в них обвинение в трусости показалось обидным, и Будищев не выдержал. «То, что вы собираетесь погибнуть, говорит лишь о вашем непрофессионализме», с кривой усмешкой заявил он Ипполиту. «А теперь, если нет крыльев, посторонись». «Каких крыльев?» – удивился тот. «А вот я тебя сейчас в окно выкину, тогда узнаешь, отчего люди не летают, как птицы». Дорога домой показалась графу Вадиму Дмитриевичу невыносимо долгой. Казалось, что лошади еле плетутся, кучер совершенно их не понукает, а колесные оси скрипят так, как будто не видели смазки со времен выхода из каретной мастерской. Но что хуже всего, ему мерещилось, будто каждый прохожий бездельник, всякий зевака, завидев блудовскую карету, тыкал в нее пальцем и говорил окружающим: «Смотрите, это едет первое посмешище на весь Петербург». Наконец, экипаж остановился возле дома, и чиновник для особых поручений, сделав каменное лицо, прошел мимо вытянувшегося перед ним швейцара и поднялся по лестнице к себе. Сестра, услышав шум, вышла из своей комнаты и встретила его на пороге гостиной. «Ты сегодня рано?» – немного удивленно спросила она. Но, заметив выражение лица брата, всполошилась и озабоченно воскликнула: «Что с тобой, Вадим? Вы еще спрашиваете?» Взвился тот и, может быть, впервые в жизни посмотрел на Антонину Дмитриевну с такой неприязнью. «Да скажи же ты, наконец, в чем дело? Дело в вашем протеже, которого вы, непонятно почему, полагаете моим сыном». Выпалив это и дав таким образом выход своему раздражению, Вадим Дмитриевич неожиданно успокоился и смог присесть за стол, бросив на него цилиндр и перчатки. Сестра, которую совершенно не смутили ни его горячность, ни сказанные им слова, присела рядом. Помолчав несколько времени и убедившись, что брат успокоился, она положила руку ему на ладонь и мягко спросила: «Так что же все-таки произошло?» «Ничего особенного», — буркнул тот, уже жалея, что дал волю чувствам. «Настолько, что ты бросил прием, прибежал домой и наговорил мне бог знает каких глупостей. Прости, Тоня, но меня вывели из себя». «Кто?» «Ну, ты, вероятно, слышала о графине Багарны, марганатической супруге герцога Лихтенбергского». «Да, слышала, причем весьма мало хорошего». «В действительности она еще хуже», — желчно усмехнулся Вадим. «Так зачем ты бываешь в таких местах?» «Ну, милая моя, она теперь все-таки член императорской фамилии, а я по долгу службы вынужден бывать на приемах. Не думаешь же ты, что мы повстречались в бор в неподобающем месте? Хм, я действительно не думала до сего вечера, что ты можешь бывать в таких неподобающих местах, особенно начинающихся на...» «Не цепляйся к словам, сестрица, я просто оговорился». «Пусть так, и что же случилось, когда ты встретился с графиней?» Она хлопнула меня по носу веером и громко сказала, что я, оказывается, в юности был шалунишкой. «И это все? Если бы, там был еще великий князь Алексей. Я рассказывал тебе, что он ведет себя со своей новой кузиной совсем не по-родственному, как, впрочем, и она с ним. Так вот, увидев меня, его императорское высочество громко фыркнул и громко повторил, к вящей радости собравшихся вокруг него бездельников: «Нам даже в графы и то не завлекательно». «Что это значит?» Я сначала тоже не понял, но потом нашлись добрые люди и растолковали мне, в чем тут соль. «И в чем же, боже мой, Вадим, рассказывай уже, а то у меня такое чувство, что я тащу из тебя слова клещами. Ты знаешь, что такое клещи?» Искренне удивился граф. «О, дорогой мой, с тех пор, как я занялась делами Кирилла Мефодиевского братства, я многое узнала. Мне теперь прекрасно известно, что такое клещи, топор или молоток, сколько стоит фунт гвоздей, кубическая сажень тесового леса, а также как надо договариваться с подрядчиками, чтобы тебя не обманули и сделали все качественно и в срок. Невероятно, ничего особенного, но ты не закончил. Ах да, прости. Так вот, этот развязный и невоспитанный молодой человек, к которому ты питаешь ничем не оправданную слабость, оказывается, еще и изобретатель. Ты, я вижу, не удивлена, я слышал об этом, но откуда, неважно. Просто я знаю, что он работает на фабрике Барановских. Они ведь тоже изобретатели, вот и привечают людей своего склада. Да, ты права, без них не обошлось. Так вот, они вместе с Барановским придумали какую-то новую пушку, или метральезу, или еще что-то в этом роде, и представили ее великому князю. Тот, уж не знаю, в шутку или всерьез, предложил этому, как его, будущего, поступить во флот. Ты, верно, слышала, что туда требуются механики, и гальваники, и бог знает кто еще, так что берут даже из мужиков и кухаркиных детей. И что он ответил? С интересом спросила графиня, начиная, кажется, что-то понимать. А вот то самое и ответил. С сарказмом воскликнул Вадим Дмитриевич. Нам даже в графы и то не завлекательно. Каково? А ты мне еще говорила, будто он ничего не желает. А разве он сказал его императорскому высочеству что-то другое? Что, прости, ну, разве он сказал, что жаждет признания? Ты что, его защищаешь? Ничуть. Это действительно не очень красивое заявление с его стороны, но попробуй поставить себя на его место. Я ушам своим не верю. Да послушай же, мальчику не так просто пришлось в жизни. Я видела много незаконнорожденных и могу судить об этом. Ему наверняка пришлось с детства терпеть насмешки, много трудиться, чтобы добыть себе кусок хлеба насущного. Было бы странно, если бы его характер не испортился. Однако же он не стал злым или черствым. Вовсе нет, его сердце не чуждо благородству и самопожертвованию. Ты же слышал, что он, рискуя своей жизнью, спас на полигоне Барановского и барона Штиглица-младшего. Еще бы я не слышал, ты же мне все уши прожужжала, пробурчал в сторону Вадим Дмитриевич. К тому же он сумел получить совсем недурное образование, продолжала ковать железо, пока оно горячо, Антонина Дмитриевна. И к тому же у него светлая голова. Если бы ты в свое время позаботился о нем, он мог бы занять завидное положение в обществе и сейчас радовал тебя, а не фраппировал. Господи, взмолился граф, ну что же мне сделать, чтобы ты поверила, наконец, что я не имею отношения к его рождению? Но ты ведь гостил у дяди Николая, не собиралась сдаваться сестра. Да, гостил, но это было бог знает сколько лет назад. 23,5, с невинным видом подсказала графиня. И что с того, а сколько, по-твоему, лет Дмитрию? Нет, это решительно невыносимо. Послушай, я тебе чем хочешь клянусь, я, будучи в будущего, не имел никаких отношений ни с дамами, ни с дворовыми девками, и ни с кем вообще хаем. Что же ты замолчал? Черт возьми, я был уверен, что это сон. Такой сон, от которых у мальчиков пачкаются рубахи. Фу, Антонина, откуда тебе известны такие гадкие подробности? Помимо всего прочего, в братстве есть и приют, и не смотри на меня так. Мое служение заключается не только в молитвах и устройстве благотворительных вечеров. Мне пришлось узнать много такого, после чего трудно вериться в человеческую добродетель. Тем временем совсем сбитый с толку Вадим Дмитриевич напряженно размышлял о мелькнувшей у него догадке. Человеческая память – пристранная вещь. Несчастного чиновника так долго пытались убедить, что у него есть внебрачный сын, что, похоже, он и сам в это поверил. Тем паче, что в юности он действительно гостил, хоть и недолго, у своего дальнего родственника, славящегося своей эксцентричностью. И не все подробности из тех далеких времен ему хотелось вспоминать. Но если все было именно так, отчего дядя Николай не сообщил мне, разве теперь узнаешь, ты же помнишь, какой он был странный, да и ты как раз собирался жениться, помнишь, да, хороший был бы сюрприз. Коловорот, медленно вращаясь, миллиметр за миллиметром прогрызал дерево дверной коробки, и скоро в ней появилось отверстие. Ящик с звонком и элементами Лекланжи уже был закреплен на полке внутри. Оставалось только прикрепить кнопку снаружи и прокинуть провода. Легким ударом молоточка Дмитрий вогнал маленькие гвоздики в плотную древесину и отошел на шаг назад, чтобы полюбоваться делом своих рук. На его взгляд, все получилось идеально. Разумеется, будь у него такие инструменты, какие были в далеком будущем, он сделал бы все гораздо быстрее, но вот качественнее ли? Пожалуй, что нет. Хотя перфоратор, дрель и шуруповерт не помешали бы, как и паяльник. Правда, втыкать их пока некуда, но дайте, как говорится, срок. Дмитрий Николаевич, у меня все, почтительно доложил Семка, только что закончивший прикручивать провода. Ща проверим, хмыкнул Будищев и нажал пальцем на кнопку. Раздавшийся звон подтвердил, что все сделано правильно и работа на сегодня завершена. Все стояло на своих местах, нигде ничего не топорщилось, а деревянную стружку Семен уже сметал специальной щеточкой. «Ну что тут у вас?» – подозрительно спросил клиент, невысокий лысоватый мужчина, по виду, средний руки коммерсант. «Пожалуйте принять работу, так сказать, получите и распишитесь». «Расписаться, конечно, мы фирма серьезная и веники не вяжем, вот тут, пожалуйста, а, нажимайте». Короткий, заросший рыжеватыми волосами палец с размаху ткнулся в кнопку, вызвав трезвон. На лице клиента появилась улыбка. Еще бы, такой игрушки в его доме пока что не было ни у кого. «Получите», — протянул он деньги Будищеву, не забыв прибавить на чай. «Благодарю», — кивнул тот и ловко спрятал полученное в карман. В последнее время Дмитрий был абсолютно счастлив. Мастерская, для открытия которой он не пожалел ни сил, ни средств, наконец-то заработала, причем заказов было так много, что у них образовалась очередь. Да-да, именно его мастерская. Ну, почти. Дело в том, что наладить отношения с Петром Викторовичем у них так и не получилось. Не то чтобы они ругались или как-то конфликтовали, но относились друг к другу настороженно, и это не могло не сказаться на работе. Поэтому Владимир Степанович организовал новое предприятие, где они с Будищевым стали компаньонами. Состоятельных людей в Питере жило много, и немалое количество из них заинтересовались модной новинкой. Удовлетворить спрос нужно было быстро, но не хватало буквально всего, но прежде, опытного персонала. Выход нашел Дмитрий, он, как и говорил, набрал на работу подростков и обучил каждого одной, предельно простой операции. Так, чтобы даже полный олигофрен не смог ничего напортачить. Более сложные операции, вроде намотки катушек и окончательной сборки, он поначалу выполнял сам, попутно обучая Семку, а потом подсказал Барановскому, как сделать специальный станок. Главная проблема была в подсчете витков. Тут и Дмитрию было не мудрено ошибиться, а Семен и вовсе умел считать лишь до 10, да и то сбивался. Но Владимир Степанович недаром был изобретателем и сумел соорудить что-то вроде механического калькулятора, который и присоединил к станку. Как оказалось, такие счетные машинки, арифмометры, уже существовали, правда, были редкостью, причем дорогой. Но тут нужно было выполнять всего одно действие, так что цена полученного механизма не зашкаливала. Кстати, Владимир Степанович поспешил тут же оформить патент на станок, не забыв указать Дмитрия соавтором. По его словам, со временем они непременно разбогатеют на авторских отчислениях, но Будищев сказал, что лучше синица в руках, чем утка под кроватью, и продолжил работу с еще большим рвением. Отдельной проблемой была установка уже собранных звонков. Для этой цели нашли двух гальванеров, которые теперь мотались по всему городу, выполняя заказы. А когда и они не справлялись, за дело брался и сам хозяин вместе с неразлучным Семеном. Обычно Дмитрий не скупился на извозчика, говоря своему младшему товарищу, что время – деньги, но нынче их клиент проживал недалеко, поэтому они решили пройтись. «На, держи», – протянул пару монеток своему младшему сотруднику глава корпорации. «Чего это?» – удивленно переспросил мальчишка, отлично знавший, что Дмитрий так просто деньгами не раскидывается. «Твоя доля? Какая еще доля? С чаевых? Этот коммерсант с барского плеча пожертвовал нам 5 алтынный 150, половина твоя, все по-честному». «Чего это по-честному?» – возмутился Семка. «Ты мне пятак и алтын дал, стало быть, 8 копеек, а пополам будет 7,5. Ты что, считать научился? Значит, не зря с тобой Анна занимается. Все равно нечестно. Поумничай мне еще. Дают, бери, бьют, беги. Нечестно. Тьфу ты пропасть. Бери, я сказал. Стежки конфет купишь. Вот сам и купи. Блин, вот ты странный. Она чья невеста? Твоя или моя? Моя, не слишком уверенно ответил ученик. Вот и ухаживай, раз твоя. По-моему, она тебя больше любит, шмыгнув после минутного раздумывания носом, заявил Семен. Что? Не понял сразу Дмитрий, занятый своими мыслями. Я говорю, послушай, Сема, прервал его Будищев и даже остановился, чтобы придать своим словам веса. Я Степаниду тоже люблю, но как сестру, младшую, уловил, ага. Поэтому прекрати эти разговоры и пошли дальше. Ага, что ага, я ей тоже сказал, что у тебя невеста есть. Не понял, какая еще невеста? Так модистка, ну та, черненькая и красивая. Мы ей еще звонок ставили на прошлой неделе. Увы, насколько хорошо шли дела у Будищева с мастерской, настолько туго все было на личном фронте. Гися откровенно избегала его, как будто чего-то боялась. В принципе, Дмитрий понимал, чего или, точнее, кого она опасалась. Ипполит, несмотря на внешнюю мягкость, был человеком серьезным и мог легко доставить целую кучу неприятностей. К тому же девушка глубоко увязла в их организации, а это дело такое. Вход, рубль, выход, два. В общем, все было сложно, а юный приятель в очередной раз с грацией циркового слона потоптался по мозолям своего наставника. «Ой, а что это он тут делает?» Остановился мальчишка перед самым домом и с удивлением показал Будищеву на прислонившегося к стене старика. «А во, Филиппов пожаловал», — хмыкнул тот и обратился к нежданному гостю. «Аким Степанович, тебя каким ветром к нам занесло? Степанида у тебя?» Без предисловий начал старик и пытливо уставился на своего недавнего квартиранта. «Не знаю», пожал плечами Дмитрий. «Сам видишь, только пришли, а ты сам зашел бы да посмотрел. Дворник аспид не пускает. А во, а что эта Рахимка зверствует?» «И ничего я не зверствую», — появился из-за ворот татарин. «Просто почтенный, куда ему надо, не знает, так вздумал орать на весь двор, людей беспокоить. А как, и что кричал? Девушку звал, которая к вам приходит. Только зачем так громко? А ты ее не видел? Нет». Пропала Стеша, вдруг с отчаянием заговорил Степаныч. Сердцем чую, беда случилась. Веки были так тяжелы, что, казалось, поднять их нет никакой возможности, но после нескольких попыток один глаз все же удалось открыть. Свет в первый момент показался таким ярким, что девушка невольно моргнула, но вскоре притерпелась и с трудом осмотрела обстановку вокруг себя. Вокруг нее было довольно большое помещение, заставленное кроватями, на одной из которых лежала она. «Где я?» — попыталась спросить Стеша, но из пересохшего горла вырвался лишь невнятный сип, так и не привлекший ничьего внимания. Затраченные усилия не прошли даром для ее ослабленного организма, и свет в глазах снова померк. Впрочем, некоторое время спустя девушка снова очнулась, и, по счастью, рядом оказалась сестра милосердия. Заметив, что больная, наконец, подала признаки жизни, та всполошилась и позвала доктора. «Как ты себя чувствуешь?» – громко спросил врач. Ответом ему был лишь невнятный хрип, но Эскулап сразу понял, в чем дело, и велел напоить пациентку. Губы Стеши почувствовали, как в них ткнулся носик паильника, и через мгновение из него полилась живительная влага, показавшаяся ей необычайно вкусной. «Довольно на первый раз. Ну что?» – полегчало. «Благодарствую», – прошептала девушка. «Ты знаешь, где ты?» «В больнице. Бывала здесь прежде?» «К Семке приходила. А кто этот Семка? Не помню. Может быть, брат или муж?» Девушка задумалась, но так и не смогла вспомнить, что это означает, а потому промолчала. «Голова болит?» «Да. Ну, это как раз неудивительно. А как тебя зовут?» «Помнишь? Степанида. Замечательно. А фамилия?» «Нет. Ну, ничего страшного. Вспомнишь еще?» Доктор еще что-то говорил, о чем-то спрашивал, водил перед глазами девушки маленьким блестящим молоточком. Но она так устала, что просто закрыла глаза и снова впала в забытье. Заметив это, ее оставили в покое. Следующее пробуждение оказалось гораздо приятнее. Голова по-прежнему болела, но уже не так сильно. Но самое главное, перед ее кроватью сидел он. «Митя», — еле слышно прошептала она, — «очнулась, слава тебе, Господи». Встрепенулся Будищев и хотел было бежать за сестрой или доктором, но Стеша одними глазами попросила его остаться, и он снова присел на табуретку. «Ты нашел меня?» «Ага, насилу сыскал. Напугала ты нас. Я не хотела, это понятно. Ты хоть помнишь, что с тобой приключилось?» «Нет, ладно, хорошо, что жива осталась да нашлась, а то на Степаныча с Семкой уже смотреть страшно было. А где батюшка?» «По больницам и госпиталям бегает. Разделились мы, чтобы быстрее было. Как он, что ему сделается? О себе лучше побеспокойся. Ты еще сердишься на него, и в мыслях не было. Он все правильно сделал. Была бы у меня такая дочка, я бы от нее тоже ухажеров лопатой отгонял. Я тебе не дочь. Они бы еще долго говорили, но пришло время кормить больных, и будущего попросили выйти. Из палаты он отправился прямиком к врачу, довольно молодому еще человеку с бородкой, клинышком и в пенсне, внешность которого показалась Дмитрию смутно знакомой. «Здравствуйте, доктор. Чем могу служить?» Вопросительно взглянул на него Эскулап. «Я это, про Филиппову хотел узнать. Может, надо чего, лекарств там или денег? Простите, а вы ей кто?» «Брат, двоюродный». «Понятно», хмыкнул врач, внимательно оглядев одетого в господский костюм будущего. «Значит, так, молодой человек, все необходимое в больнице для лечения есть. Пострадала ваша сестра, конечно, сильно, но организм молодой, крепкий, справится. Единственное, что ей теперь необходимо, это покой и уход, ну и хорошее питание, разумеется. Диета номер 3. Что, простите, молочные продукты, если мясо, то куриное, а также овощи и фрукты. ХМ, неплохой выбор. Как вы сказали, диета номер 3. Не берите в голову, профессор. Я не профессор, не обижайтесь, просто я перенервничал в последнее время, поэтому несу всякую чушь. Ну, не такую уж и чушь. Ладно, у меня много дел, так что всего доброго. Спасибо, до свидания. Кстати, вы не знаете, как это произошло? Что именно? Ну, как ваша сестра угодила под экипаж? Нет, не знаю. Выйдя из больницы, Будищев в нерешительности остановился. По-хорошему надо было как можно скорее найти Семку и Степаныча и успокоить их. Говоря, что на них страшно было смотреть, Дмитрий ничуть не преувеличивал. Особенно сильно сдал старик, ставший похожим на тень, но и мальчишка осунулся куда больше, чем когда лежал в больнице сам. «Куда прикажете, барин?» Остановился перед ним извозчик. В полицейский околоток, неожиданно сам для себя ответил ему Дмитрий. «Полтину», тут же заломил цену лихач. «Гони». По счастью, Ефим Лошкарев оказался на месте и охотно согласился поговорить со старым боевым товарищем. Будищев на сей раз проявил выдержку и не стал сразу лезть с расспросами, а отвел городового в ближайший трактир и, взяв отдельный кабинет, велел половому подать водки и соответствующий случаю закуски. «Эх, хорошо пошла», — крякнул Ефим, опрокинув в себя рюмку хлебного вина. «Дай бог, не по последней», — отвечал Дмитрий и тут же подлил ему снова. Полицейский, впрочем, не стал терять фасон, а, степенно закусив, отодвинул водку в сторону и пытливо спросил, что случилось. «Беда», — коротко ответил гальванер и рассказал приятелю о произошедшем со Стешей несчастье. «Под экипаж, говоришь, угодила?» — задумался тот. «Вроде так, может, слышал чего. Ты думаешь, я про все несчастные случаи в Петербурге знаю? Они каждый божий день случаются. Этот где-то близко произошел, раз в нашу больничку доставили. ХМ, говоришь, девчонку совсем еще сбили? Ну да, 16 нет, слышал я про такое. Туда их благородие господин штабс-капитан сам выезжал. Ругался потом еще сильно. Деревянка, он самый. А как, и от чего ругался, а он мне не докладывает. Это правильно», — криво усмехнулся Будищев. «Ну что, вздрогнем, давай. А теперь давай за тех, кто с войны не вернулся», — снова наполнил рюмки Дмитрий. «Святое дело», — согласился Ефим. «Царство небесное солдатам, живота не пожалевшим за освобождение христиан». Приятели, не чокаясь, выпили и на минуту задумались, вспоминая о боевых товарищах, навсегда оставшихся на далеких Балканах. Но долго грустить у них не получилось. Они были молоды, полны сил и надежд на лучшее будущее, пусть и представляли его себе по-разному. Лошкарев, заглотив еще пару рюмок, размяк и, пьяно улыбаясь, стал выговаривать Будищеву. «Теперь я вижу, отчего ты в полицию не пошел. Вот и одет как барин, видать, в дела в гору пошли. Не жалуюсь, в баре, может, и не выйду, а в третью гильдию, пожалуй, что уже пора. Молодец, Митька, или тебя уже Дмитрием Николаевичем называть прикажешь? Брось, Ефим, мы с тобой фронтовики, и хотя Берлин нам с тобой брать не довелось, а Стамбул совсем рядышком был, только руку протяни. Это верно, спужились генералы дальше идти. Сказывают, один Скобелев хотел дальше драться, да не дали ему. Я его, кстати, видел недавно. Кого? Так Скобелева, иди ты, белого генерала вот так запросто. Ну а что, генерал как генерал, на Руси матушке их много. Митька, строго выпучил глаза городовой, не моги так говорить, генералов у нас и впрямь, прости господи, как собак нерезанных, а Михаил Дмитрич только один. Ладно, не буду, то-то, а то я не погляжу, что ты теперь купец и барин. Да брось, чего ты, лучше расскажи, как служится-то, деревянка не лютует? Нет, он нахвицер справедливый, с таким служить можно. Язык Лошкарева все больше заплетался, и Будищев решил, что тот выпил уже достаточно. А что он ругался давеча? Безразличным тоном спросил он. Что, не отстанешь? Вдруг совершенно трезвым голосом переспросил полицейский и пытливо взглянул ему в глаза. Нет, хмуро покачал головой Дмитрий. Ладно, все одно прознаешь ведь. В коляске, что твою девку сбила, генерал какой-то с мамзелью сидел. Бродяга один его видел. Что за генерал? Тут уж извиняй, я сам не видал, а бродяга в мундирах не разбирается. Да и сам посуди, это же Петербург, будь он неладен. Тут чего бы доброго, а генералов страсть как много. А что за мамзель с ним была? А их еще больше, чем генералов. Но, может, он коляску запомнил? Да какой там? Ладно, нет так нет, Митька. Что, не дури, не добьешься ты правды, плетью обуха не перешибешь. Не бойся, Ефим, и в мыслях такого не было. Ну, вот и хорошо, вот и ладно. Выпьем, наливай, чего уж там. Дома Дмитрия встретили три пары встревоженных глаз, смотрящих с такой надеждой, что ему поневоле стало стыдно за задержку. В конце концов, ничего конкретного он в полиции не узнал, а Степаныч с Семкой и Анной беспокоились, места себе не находили. Ну что, чуть не вскрикнул Филиппов, увидев Будищева. В больнице она на Архиерейской, где Семен лежал, устало отвечал тот, несчастный случай, живая. Доктор говорит, что жизнь вне опасности. Я же говорил, что Митька найдет. Радостно завопил мальчишка. Слава богу. Истово перекрестился старик и подскочил, будто собираясь бежать, но бывший квартирант остановил его. Куда ты? На ночь глядя туда все одно не пустит. Ничто. Буду под окнами сидеть, только бы знать, что кровиночка моя рядом. Ну, как знаешь, только все равно, лучше с утра. Однако Степаныч не стал его слушать и засобирался. Дмитрий не стал его отговаривать и, опустившись на лавку, с наслаждением вытянул ноги. Хотелось еще разуться, но при Анне было неудобно. «Хотите есть?» – спросила она. «Я приготовила». Только господин Филиппов отказался. «Спасибо, я перекусил в городе. Лучше моего аглоеда покормите». «Чего это я, аглоед?» – возмутился Семка. Но портниха мягко прервала его. «Я покормила мальчика», — улыбнулась она, положив руку на вихрастый затылок юного гальванера. «У него очень хороший аппетит». «Во-во», — хмыкнул в ответ Будищев. «Он любит пожрать, пожрать любит его. Они созданы друг для друга и всегда будут вместе. Вы всегда так зло шутите? Ну что вы, это я еще по-доброму. Что случилось с девочкой? Попала под экипаж, какой-то придурок гнал во весь опор и не заметил ее. Какой ужас, Мить! Ты найдешь его?» – неожиданно спросил Семен и с надеждой посмотрел на наставника. «А зачем? Как зачем?» – изумился ученик. «Чтобы наказать. Я тебе что, прокурор?» «Вообще-то», – рассудительно заметила Анна, – «за наезд можно получить компенсацию на лечение. Девочке эти деньги не помешали бы. Мысль, конечно, интересная, только где же искать этого лихача? Я знаю, ты найдешь», – убежденно заявил Семка и сладко зевнул. «Но если нет, я тебе помогу. Иди спать, сыщик». Мальчишка немного поупирался для приличия, но вскоре его и впрямь стало смаривать, и он пошел в свой закуток, где растянулся на лежащем на полу тюфике. «Мне тоже уже пора», — поднялась портниха. «Я вас провожу». «Не стоит, я ведь живу в этом доме. Ну мало ли, вдруг на вас нападет мадам Ряполова». «Это вряд ли», — скупо улыбнулась вдова Вертанин. «Она почему-то избегает меня в последнее время». «Что вы говорите?» «Да, и мне кажется, что тут не обошлось без вашего участия. Ведь так, когда кажется, креститься надо. А я, честная и благородная, никаким боком к этой ведьме. Я вообще нечистой силы боюсь. Кто бы сомневался», — скупо улыбнулась Анна. «Вы вообще производите впечатление крайне боязливого человека. Уж какой есть. А еще вы, несмотря на то, что сказали мальчику, занялись поисками виновного в происшествии со Стишей. Ведь так, как вы догадались, от вас пахнет водкой. Но вы, при всех своих недостатках, вряд ли стали бы напиваться в такой ситуации. Значит, у вас была причина. Вы хотели кого-то разговорить, вам бы в полиции служить, криво усмехнулся Дмитрий. Узнали что-нибудь? Проигнорировала его шутку Анна. Ничего конкретного. Ладно, я пойду. Не провожайте меня. Вам надо отдохнуть. А может быть, я все же. Не надо, Дмитрий, мягко остановила его портниха и решительно направилась к двери. На другой день жизнь вернулась в свою привычную колею. Днем они работали в мастерской, затем ходили выполнять заказы, а ближе к вечеру отправлялись навестить девушку в больнице. Стише медленно, но верно поправлялась. Врач не ошибся, говоря, что у нее крепкий организм. Она уже понемногу вставала и встречала навещающих ее с радостной улыбкой на лице. Дмитрий, зная, что она любит сладкое, постоянно покупал ей конфеты или пирожные, но отдавать заставлял Семку, а сам придумывал разные занимательные истории о том, как мальчишка мог это все раздобыть. По его словам, тот, чтобы принести сладости, совершал эпические подвиги, выполняя немыслимые задания в стиле «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», и в награду торговцы сладостями давали ему все эти вкусности. Девушка до слез смеялась, слушая подобные россказни, затем быстро расправлялась с угощением, не забыв поделиться с добытчиком. Степановичу все это, разумеется, не слишком нравилось, но пока что старик помалкивал и лишь иногда ворчал, делая это, впрочем, больше для порядка. Единственное, что огорчало Степаниду, так это потеря ее девичьей гордости, длинной и толстой, толщиной в руку, косы. Обрабатывая рану на голове, доктор безжалостно обрезал ей волосы, и теперь приходилось кутаться в платок. Правда, пока из-за бинтов это было не слишком заметно, но девушка со страхом думала о том, что будет, когда повязки снимут. Стараясь ее успокоить, Дмитрий говорил, что теперь эмансипированные девицы часто делают короткие стрижки, и вообще, им с Семеном так больше нравится, а остальные как хотят, но все же это было слабым утешением. Вскоре случилось еще одно знаменательное событие. Говоря по совести, Будищев уже совсем забыл о происшествии, приключившемся с ним на полигоне. Однако, как говорится, за Богом молитва, а за государем служба не пропадают. В один прекрасный день сияющий как медный пятак Владимир Степанович Барановский сообщил ему, что надобно одеться получше и ехать в царское село. Дмитрий поначалу решил, что компаньон ведет речь о расширении клиентуры, тем более что вокруг императорской резиденции селилось немало людей знатных и состоятельных. Но, как выяснилось, речь шла совсем не об этом. «Ну, наконец-то!» – облегченно вздохнул Барановский, увидев появившегося Будищева, но тут же сменил выражение на озабоченное. «А почему ты в таком виде? А что не так?» – вопросом на вопрос отвечал ему компаньон, принаряженный ради предстоящего вояжа в свой лучший костюм. «Бог мой, да все не так, я полагал, ты будешь в мундире и с крестами. С какого перепуга? Мы вроде в царское село едем, а там офицерия больше, чем босиков на Лиговке. Козырять устану». «Да, действительно», — задумался инженер. «Кстати, а ты сам чего вырядился? Нравится?» — улыбнулся Барановский и убрал с лацкана новенького фрака невидимую пылинку. «Шикарный лапсердак, 151, как ты сказал», — жизнерадостно рассмеялся Владимир Степанович. «Лапсердак, ну надо же! Здравствуйте, Дмитрий!» – поздоровалась вошедшая в гостиную Паулина Антоновна. «Мое почтение!» – кивнул тот в ответ. «Как здоровье Стиши?» «Спасибо, уже лучше!» «Она просила передать вам поклон!» «Благодарю! Надеюсь, ее скоро выпишут!» «И я надеюсь! О чем вы спорили?» «Ну что ты, дорогая!» – охотно пустился в разъяснение Барановский. «Мы вовсе не спорили! Однако согласись!» «Наряд нашего друга не слишком подходит для приема в царском селе, определенно». «Погодите», — помотал головой Будищев. «Про какой прием вы толкуете? Мы разве не по делам едем?» «Вот именно, что по делам, и никакого более важного дела, чем твое награждение, у нас сейчас нет». «Какого еще награждения?» «Да так, за сущие пустяки», — рассмеялся Владимир Степанович. «Подумаешь, какого-то инженера от гибели спас. Ты ведь каждый день эпические подвиги совершаешь, где уж тут все упомнить. И банкирского сына», задумчиво заметил Дмитрий. «Именно. А раньше сказать было нельзя, да я тебе еще третьего дня все подробно рассказал. Просто ты мыслями был где-то далеко. Может, все-таки расскажешь, что ты так упорно ищешь в последнее время клиентов», — хмуро отозвался Будищев. «Это все, конечно, хорошо, но сейчас есть более насущные заботы. Может быть, все-таки переоденешься в мундир? Время до поезда еще есть». «Нет», — помотал головой молодой человек, «на нем вся спина заштопана после осколков. Мало того, что опозоримся, еще, чего доброго, на гауптвахту угожу». «Погоди, а тебе разве новые не выдали при увольнении? Да какое там? Как еще за шинель не удержали, что в деревне осталось? Досадно». «Послушай, дорогой», — вмешалась внимательно наблюдавшая за ними Паулина Антоновна, «а почему бы Дмитрию не надеть твой старый фрак? Что? А что тебя так удивляет? Ты, когда заказывал его, был довольно худощав, так что, полагаю, он придется нашему другу в пору. Пожалуй, но он несколько вышел из моды. Это так важно сейчас? Нет, но, так чего же вы ждете?» Через несколько минут, обескураженный этим натиском, Будищев был переодет во фрак и с некоторым изумлением разглядывал свое отражение в зеркале. «Ну что тут у вас?» — с любопытством спросила из-за ширмы хозяйка дома. «Кажется, мы готовы», — отозвался помогавший своему компаньону Владимир Степанович. «Батюшки!» — всплеснула руками Паулина Антоновна. «Хоть это предложение исходило от меня, право же, я не ожидала подобного эффекта. Такое впечатление, что фрак сшит по вашей мерке. Вы думаете?» – недоверчиво спросил Дмитрий и повел плечами. «Тесный, зараза. О, друг мой!» – улыбнулся Барановский. «Я, впервые надев его, чувствовал себя точно так же. Однако если вы попробуете что-нибудь сделать в нем, то обнаружите, что он совершенно не стесняет движений». Построивший 152 его портной говорил, что настоящий мастер должен взять ткань и облить ею тело заказчика, с тем, чтобы фрак был подобен второй коже, иначе это не фрак. «А я все думал, в чем мне ходить звонки клиентам устанавливать», — мрачно пошутил его компаньон. «А тут такая спецодежда нарисовалась. Отличная мысль, только галстук сначала поправь. Дайте я», — вышла вперед давно крутившаяся рядом Глафира и принялась хлопотать вокруг Будищева. «Все», — решительно заявил Барановский, — «нам уже пора, а то и впрямь опоздаем. Возьмите этот цилиндр и отправляемся. Да, не забудьте приколоть крест к лацкану». «Ну точно, буржуй недорезанный», — пробормотал про себя новоявленный щеголь. «Что-то вы давно не захаживали, Дмитрий Николаевич», — едва слышно промурлыкала горничная, подавая ему головной убор. «Совсем забыли про меня, загордились». «Дела, Глашенька», — так же тихо отвечал он ей. «Ни секунды для личного счастья. Обычно такие незначительные награды, как знак отличия ордена Святой Анны, вручали непосредственные начальники отличившихся или представители местных властей, скажем, градоначальники или, в совсем уж особых случаях, губернаторы. И если бы Будищев спас всего лишь инженера Барановского, то, скорее всего, так было бы и на этот раз. Но судьбе было угодно, чтобы он накрыл собой еще и сына одного весьма влиятельного человека. Что интересно, барон Штиглиц вовсе не хлопотал о награждении спасителя Людвига, а всего лишь поинтересовался, когда таковое случится, но и этого внимания оказалось достаточно. Государь, узнав о происшествии, пожелал наградить отличившегося молодца лично, не придавая, впрочем, делу слишком большой огласки. Выйдя из здания Царскосельского вокзала, Барановский с Будищевым взяли извозчика и скоро были перед императорской резиденцией. Дмитрий был уверен, что охрана будет их долго мурыжить, проверяя и перепроверяя личность прибывших, но, к его удивлению, ничего подобного не случилось. Командовавший дежурившими в тот день лейб-стрелками 153 офицер лишь сверился с имевшимся у него списком и, удостоверившись, что такие персоны в нем обозначены, просто пропустил их внутрь. Дворцовая полиция тоже не проявила особого внимания к новоприбывшим, продемонстрировав тем самым, по мнению бывшего унтера, полную профнепригодность. Более того, их с инженером даже не обыскали. Лишь какой-то офицер с нервным лицом мельком оглядел их и, видимо, удовлетворившись этим осмотром, тут же вышел прочь. «Кох!» — чуть слышно шепнул своему спутнику Барановский. «Что?» — не понял тот. «Это капитан Кох», — чуть подробнее объяснил инженер, — «начальник охраны его величества». «Лох он, а не Кох», — проворчал про себя в ответ Дмитрий. После этого представительный лакей проводил их в один из павильонов и велел ждать. Вид у него был при этом такой величественный, что никто и не подумал ему возразить. Ждать им пришлось довольно долго. Владимир Степанович, видимо привычный к ожиданиям в передних сильных мира сего, переносил это с полным спокойствием, А вот будущему это скоро наскучило, и он стал изучать окружающую обстановку. Благо, что посмотреть в императорской резиденции было на что. Усилия его не пропали даром, и скоро он заметил, что за портьерой происходит какое-то шевеление. Недолго думая, он подошел к ней и резко отодвинул плотную ткань в сторону. «Ой!» — вскрикнул прячущийся там мальчишка и сделал попытку смыться. «Стоять бояться!» Немедля пресек эти поползновения Дмитрий и ухватил беглеца за воротник матроски. Мальчик, явно не ожидавший подобного обращения, застыл как вкопанный и лишь растерянно хлопал глазами, глядя на высокого незнакомца. «Ты кто?» — поинтересовался подошедший к ним Владимир Степанович. «Гога», — с явным удивлением отвечал тот, видимо, не понимая, как его могут не знать, и почему ты тут прячешься. «Просто так, ты с кем-то играешь, со мной никто не играет», — насупился малыш. «Только матушка иногда, но ей постоянно некогда». «Подожди-ка», — стал что-то понимать Барановский. «А как тебя полностью зовут, ты знаешь?» «Князь Георгий Александрович Долгоруков, 154», — гордо отчеканил тот в ответ. «Такой маленький, а уже князь», — усмехнулся Будищев. «Дмитрий, немедля отпустите вашего пленника», — обеспокоенно сказал своему спутнику инженер, но тот неожиданно присел на корточки, и его глаза оказались на одном уровне с глазами ребенка. «А почему с тобой никто не играет?» — спросил он у Гоги. «Не знаю, наверное, им не разрешают», — шмыгнул носом тот. «Тогда тебе нужна такая игра, в которую можно играть одному. Причем такая, чтобы тебе все завидовали и хотели играть с тобой, несмотря на запрет». «Как это?» — широко распахнул глаза юный князь. «Ну, не знаю», — пожал плечами Дмитрий. «Вот представь себе железную дорогу, но такую маленькую, что вполне может поместиться на столе, а по ней ходит, хоть и небольшой, но самый настоящий паровоз с вагонами. А ты всем этим управляешь, переводишь стрелки, звонишь в колокольчик, даешь гудок. А такие игрушки разве бывают? Кто знает, может, и бывают. Вот бы мне такую». «Кажется, сюда идут», — встревоженно сказал Барановский. «Это меня ищут», — мрачно заметил мальчик. «Так чего ты ждешь?» — с легкой улыбкой спросил его Будищев. «Прячься скорее, а вы меня не выдадите? За кого ты нас принимаешь?» «Нет, конечно». Гога не заставил себя просить дважды и тут же исчез за портьерой, а с другой стороны широко распахнулись резные двери, и в павильон зашел император Александр, сопровождаемый Кахом. Государь был еще не стар, но бремя государственных забот уже избороздило морщинами его красивое и мужественное лицо, а в волосах и бакенбардах обильно серебрилась благородная седина. Спина Александра Николаевича оставалась по-юношески прямой, но от былой легкости шага не осталось и следа. Правление его называли эпохой великих реформ, и это было чистой правдой. Он отменил крепостное право, ослабил цензуру, ввел суд присяжных, реформировал армию. И хотя многие из его реформ были непоследовательными и половинчатыми, нельзя было отрицать, что жизнь простого народа при нем стала гораздо легче, чем при его отце, императоре Николае. Крестьяне, составлявшие абсолютное большинство населения России, боготворили своего царя, чего никак нельзя было сказать об их бывших хозяевах, всерьез опасавшихся, что он в своих преобразованиях пойдет еще дальше и еще сильнее урежет их обширные привилегии. Другой лагерь недовольных составляли разного рода радикалы. Эти господа требовали проведения новых реформ, нисколько не заботясь о том, возможны ли они, а убедившись, что правительство не идет у них на поводу, охотно взялись за бомбы и револьверы, устроив настоящую охоту за своим монархом. Первым Александр подошел к Барановскому. Пытливо взглянув на инженера, он одобрительно кивнул и заговорил благожелательным тоном. «О работах твоих помню. Начета не бойся, я распоряжусь. Без награды не останешься, я прослежу. Благодарю, ваше императорское величество», — взволнованно отвечал инженер, но царь уже перешел к его спутнику. «Наслышан про тебя», — с легкой усмешкой заявил он Будищеву. «Герой, нечего сказать, России такие надобны. Жаль только, что служить дальше не захотел, но как знаешь, на отца не сердись, а за храбрость и расторопность прими». Услышав эти слова, держащийся чуть в стороне Кох тут же подошел и протянул императору небольшую шкатулку. Тот взял ее одной рукой и тут же передал Будищеву. «Покорнейше благодарю, ваше императорское величество. Рад стараться». По-солдатски рявкнул в ответ Дмитрий и вытянулся во фрунт. Церемонию на этом можно было бы считать оконченной, но тут ее прервало появление очень красивой и еще довольно молодой женщины, стремительно ворвавшейся к ним в павильон. Сначала была она, но заметив, что государь не один, немного смешалась, но тут же продолжила. «Простите, ваше величество, я не знала, что вы заняты. Что-то случилось, Катя?» С нежностью в голосе спросил ее Александр Николаевич. «Гога», — коротко ответила та, давая понять, что не хочет обсуждать случившееся при посторонних. «Опять что-то набедокурил», — добродушно усмехнулся император и кивнул посетителям, давая понять, что аудиенция окончена. Те поклонились в ответ, но Будищев, в отличие от Барановского, сделал это так неуклюже, что невольно привлек внимание княжны Долгоруковой. Причем, заметив, что та смотрит на него, ничуть не смутился, а, сделав едва уловимое движение пальцем, указал на портьеру, за которой скрывался ее сын. Все это произошло так быстро, что никто, кроме нее, не заметил этого жеста. Но едва они с императором остались в павильоне наедине, Екатерина Михайловна подошла к укрытию своего отпрыска и немедля его разоблачила. Государь, поняв, где Гога скрывался от нянек, смеялся до слез и остаток дня провел в прекрасном расположении духа. А кто был этот неуклюжий молодой человек во фраке с чужого плеча? Как бы невзначай спросила она некоторое время спустя. «Ты тоже заметила?» — улыбнулся Александр Николаевич. «Да уж, грацией он не блещет, а между тем весьма примечательная личность. Вообрази, будучи незаконнорожденным сыном графа Блудова, он без всякой протекции заслужил 4 георгиевских креста на войне, а теперь еще вот и в мирное время офицера спас. Помяни мое слово, далеко пойдет, если, конечно, шею прежде не сломает. Это какого Блудова? Неужели Андрея Дмитриевича? Нет, его брата Вадима. Право, неожиданно. И что же отец? Знать его не желает. Как это печально, помрачнела Екатерина, близко к сердцу принимавшая подобные истории, после того, как сама стала матерью незаконнорожденных детей. Ничего не поделаешь, философски заметил император. Так уж и ничего, покачала головой княжна, но не стала развивать эту тему дальше. Пока компаньоны добирались до Царскосельского вокзала и ждали поезда, Барановский терпеливо молчал, но едва раздался паровозный гудок, он не выдержал. «Дмитрий, вы хоть знаете, с кем вам довелось встретиться?» «С царем», — отвечал Будищев с самым простодушным видом. «Да-да, разумеется», — смешался инженер. «Однако я спрашивал вас о мальчике и его матери». «Нет, конечно же», — Будищев лукавил, ибо во всем Петербурге вряд ли был хоть один человек, не знавший истории любви пожилого императора. Одни его порицали, про себя, конечно, другие посмеивались, говоря, седина в бороду, бес в ребро, третьи остро завидовали, что не их сестра или дочь удостоилась такой, если можно так выразиться, чести. Надо сказать, что большинство представителей аристократии считали главной виновницей этого адюльтера именно княжну Долгорукову, и молодая еще женщина успела к тому времени испить полную чашу унижения и оскорбления от окружающих и родственников. Впрочем, из всего этого Дмитрий знал только, что княжна Екатерина Михайловна Долгорукова, любовница царя, и тот открыто живет с ней, несмотря на то, что его законная супруга еще жива. Другое дело, что он не видел в этом ровным счетом никакой проблемы. Живет богатый попик на 2 семьи, ну и на здоровье. Все, кому не лень злословит на этот счет, завидуйте молча. «Прости, ты это серьезно? А что такого? Мало ли в Бразилии донов Педро? Боже мой, ты невероятен!» — воскликнул пораженный Барановский и с жаром принялся просвещать своего компаньона обо всех известных ему обстоятельствах личной жизни императора. Дмитрий внимательно выслушал Владимира Степановича, ничем при этом не выказав своего отношения, и когда тот закончил рассказ, задал только один вопрос. «Царь им денег дает?» «Разумеется. Значит, на детскую железную дорогу им хватит. Непостижимо. Это все, что тебя беспокоит. А в чем проблема? Как бы тебе объяснить?» — задумался Владимир Степанович. «Пока жива императрица, положение княжны Долгоруковой очень шаткое. Случись что с государем, она с детьми останется ни с чем. Но это ее заботы, а нам с тобой следует помнить, что цесаревич Александр и его супруга совсем не одобряют этой связи, а получить таких недоброжелателей было бы очень неосмотрительно с нашей стороны. Будь я графом», — пожал плечами Будищев, — «меня бы это капец как беспокоило, но я только владелец мастерской». «В твоих словах есть резон», — согласился инженер. «А ты и впрямь рассчитываешь заработать на таких игрушках? Почему бы и нет? Я был во многих домах, в том числе и довольно богатых, и нигде ничего подобного не видел. Это потому, что у по-настоящему богатых людей ты еще не был. Детские железные дороги продаются давно, однако они весьма дороги и далеко не так малы, как ты рассказал мальчику. Под них нужно почти такое помещение, как тот павильон, в котором нас принял государь. Вот потому они и дороги, что такие большие. Ничуть не смутился Дмитрий. А мы сделаем их гораздо компактнее и дешевле, и заработаем на количестве. Ты это серьезно? Но какой двигатель будет у этих моделей? Пневматический, или, может быть, заводной? Ответом Барановскому была лишь загадочная улыбка его компаньона. Стиша, до боли зажмурив глаза, смирно сидела на табурете, крепко вцепившись в него обеими руками. Ей самой было непонятно, как она дала себя уговорить на такое неслыханное дело, и предложи ей это кто другой, она бы ни в жизнь не согласилась. Но случилось так, что Дмитрий заметил, как она со слезами на глазах разглядывает свою коротко и неровно остриженную голову и горько плачет при этом. Тогда он как мог успокоил ее и пообещал, что из больницы она выйдет самая красивая, взяв при этом слово, что девушка не станет ему ни в чем возражать. Получив обещание, Будищев первым делом привел к ней портниху Анну, живущую с ним по соседству. Та быстро сняла мерку со своей новой клиентки, после чего с загадочным видом удалилась. Было очевидно, что Дмитрий заказал у ней для Стиши одежду, но какую, он не говорил и на все расспросы лишь отмалчивался, загадочно при этом улыбаясь. Наконец, настал день выписки. Едва врач осмотрел свою пациентку и нашел, что та может без опаски за свое здоровье покинуть лечебное учреждение, как появилась Анна, принесшая с собой готовый костюм, и помогла ей одеться. Следом Будищев привел в больницу какого-то странного пожилого мужчину с большим деревянным ящиком под мышкой. Критически осмотрев девушку, тот велел ей сесть на стул, после чего накрыл ее плечи простыней и взялся за работу. В коробке у него оказалось несколько видов ножниц, расчесок, щипчиков, щеточек и еще бог знает каких вещей, названий которых она не знала. Стало понятно, что он будет ее стричь. Степаниде было очень страшно, но она сидела, не смея шелохнуться, и лишь покорно выполняла все команды парикмахера, когда тот просил повернуться или наклониться. Наконец, и это испытание закончилось, после чего девушке разрешили встать. Глубоко вздохнув, она робко открыла глаза и, поднявшись с табурета, сделала пару несмелых шагов.